Иногда для увеличения выхода стремятся удалять продукты процесса из реакционной зоны. Например, для данной реакции вводят серную кислоту для связывания воды, удаления, уменьшения концентрации продукта.